Глава 26. Разгульно-бледный, в сине-шелковой под пиджаком рубахе и взмахивая шапкой с такого же цвета суконным донцем, курчавый Донька дочитывал под гитару стихотворение о воре. Все догадывались о самом себе. Слово пенилось у него и с разгону такую приобретало дополнительную достоверность, будто незаживляемая рана имелась у поэта в животе. Стихи его не блистали умением или изысканной рифмой, но в них пел он свою незавидную участь, и чернильницей ему служило собственное сердце. В них говорилось про серенькое, ему 100 000 майских полдней дороже утро, когда неумолимая рука поведет злодея к расчету, как варвара какого или адмирала Колчака. Благодарные и растроганные слушатели хвалили и угощали поэта, а заодно поили мелкорослого гитариста с экзематическим лицом, и тот безотказно пил в забвении своего не менее удивительного дара. В консерваторию готовился, а вот на свадьбах да в шалманах, краковяки, отмазуриваю. С астматическим свистом и скрежетом пожалобился он Фирсову, когда тот подошел, как бы воздать ему должное, на деле же поближе рассмотреть Доньку, которому сразу отыскалось в его повести пустовавшее пока место. Но тут гитарист снова скользнул по грифу коротышками пальцев и, тотчас забыв о Доньке, сочинитель записал украдкой, держа книжку под столом. Согласнейшие в мире любовники не соединяются так в любви, как слился этот человек со своим инструментом. Черт его знает, о чем молил он, или какая именно тоска сводила и корчила ему пальцы, когда он то поддразнивал квинту, то будил еле воркотавший басок. И таким образом стремился прорваться к блаженству сквозь решетку струн, чтобы выхватить последнюю пригоршню звуков с риском навечно обеззвучить свою гитару. У Фирсова имелся изобретенный им способ краткой, по одному слову от каждой мысли, мнемонической записи, которая затем легко разбиралась на досуге. Так и записал он: «Черт любовного блаженства стремился обеззвучить гитару». «И про что это вы, обожаемый гражданин, все записываете из-под тишка, а и сами из розыску будете?» — раздался над сочинительским ухом до приторности вкрадчивый голос. Беда грозила как раз со стороны Оськи, самого трезвого, в Артемьевом заведении и потому вдвое более опасного. Впрочем, все разъяснилось ко всеобщему благополучию. За сочинителя вступились знавшие его по прежним встречам, и вдруг фирсовские шансы подскочили на нежелательную даже высоту. Отовсюду протянулись руки качать редкостного в тех краях посетителя. Уже его вытаскивали, за что пришлось на середину помещения, чтобы все желающие имели возможность оказать почет литературе. И вот уже вскидывали на воздух. Уронят, ей-богу, уронят окаянные. Мучительная, несмотря на лестность подобного приема, проползла мыслишка. И тут за сочинителя вступился сам виновник пира, Оська. «Пиши! Пиши про нас!» — взывал он, поднимая многословный тост за искусство вообще, не только загравёрное. «Пиши, ведь и мы тоже спицы из колеса, пускай из пятого!» И между делом старался насильно запихать в фирсовский карман подмоченные в вине конфеты мнимым сочинительским малюткам. «Меня, к примеру, возьми. Кто я есть? А ведь я тоже на земном шаре индивидуум!» «И что же это, Ося, хорошо или плохо?» — крикнули со стороны. «Средне!» — горько усмехнулся в ответ индивидуум Осип пресловутый. Пойми меня, Федор Федорович, ведь я же большой человек. А посмотри только, ужаснись, в каком месте пропадаю. На, возьми себе, сохрани на память. И вытаскивал сочинителю из кармашка кредитку, чтобы тот самолично мог убедиться в его мастерстве. Да разве внушишь им? Намедни испытывают меня. Ты, дескать, Оська, квартиру обчистил. А ведь я же художник. Нас на всю Европу 9. И спроси в любой малине, кто на 4-м месте, и всяк ответит про меня, потому что это у нас родовое, фамильное, а они меня в шнырики записали. Да за такое дед мой Ларион душу из меня с корешками вынул бы. И вот уже всхлипывал неподдельными слезами. Возраставший дребезг за спиной заставил Фирсова оглянуться из предосторожности. Посреди раздвинутых столов с застылым лицом и под размеренные хлопки собутыльников плясал лезгинку подвыпивший Санька велосипед. Под ногами его похрустывало разбитое стекло, и на столах меланхолически бренчали стаканы. Каждое колено он совершал как-то в особенности беззаветно, потому что главным свойством этого парня было в самый пустяковый порыв вкладывать себя без остатка. Когда же, насладясь, Фирсов обернулся было к Оське со словами утешения, на его месте сидела встрепанная женщина с острым, подозрительно белым носом и остекленела блестящим взглядом. Не глядя, она допила что-то из чужой чашки перед нею и прокричала в гущу переполоха. «Барина сюда! Барина!» Оська уже бежал с бокалом навстречу Манюкину, негаданным образом оказавшемуся среди гостей. На правах покровителя искусств он еще на ходу пытался угостить барина составом собственного изобретения, а тот, успевший зарядиться у своих поклонников по соседству, старался обойти стороной преграждавшую ему путь Оськину руку. Внимание Фирсова делилось таким образом по трем основным направлениям. Тусклое, беспамятное лицо Векшина, выходящего из соседнего помещения, сосредоточившееся носками вовнутрь с распущенными шнурками башмаки Манюкина, акулья щель рта у Артемия, который улыбчато провожал Пирмана и получал свои отчисления. Впрочем, почему-то больше всего занимал фирсовские мысли отсутствовавший в ту минуту Агей. Кому-то удалось, наконец, вручить Манюкину для вдохновения стакан с соответствующим напитком. «Данкен вас!» — с презрением расточительства бросил Сергей Омоныч. «Ну-с, заказывайте, черти, про что желательно?» Тогда-то и коснулся манюкинского рукава курчавый Донька. «А ну, взглянь мне в очи, барин!» — негромко попросил он, стремясь хоть мимикой передать то, чего по состоянию своему не умел словами. «Расскажи нам про женщину, барин, но про такую, какие больше уж и не родятся по нынешнему климату, а только во снах еще тревожат нас. Можешь?» «Отчего же? Человеческая история показывает, что на свете все возможно», — послушно отозвался Манюкин и некоторое время молчал, взведя к потолку странно расширившийся зрачок. Вдруг он объявил, что поделится одним драгоценнейшим для него воспоминанием, раскрывающим недоисследованные наукой глубины женского сердца. «Словом, небольшая историца о том, как я, этого не будучи проповедником, а единственно силою незапятнанной юношеской страсти, воротил в лоно католической религии знаменитую в те годы Магдалину и вероотступницу Стаську Капустняк. Как завлекательно!» Ему ответствовало восторженное внимание. «Давай, давай, про женщину, значит!» Вытягивая ноги со стула, как в полудремоте, повторил Донька. Артемий притворил дверь в игорную, чтоб не мешали возгласы игроков. С полминуты длилось подготовительное молчание. «Несмотря на некоторые природные дефекты моего телосложения, я ведь в ранней молодости выписной красавец был!» Шелестяще, точно вороша полуислевшую бумагу, приступил Манюкин. «Скажу по совести, в 13 лет чуть-чуть не соблазнил супругу нашего домового батюшки. Чудом уцелел! И в этом вижу всюду поспевающий перст провидения. Итак...» Здесь, учитывая запросы обступившей его публики, рассказчик хотел было задержаться на щекотливом сюжетце, как вдруг заметил непривычную рассеянность своего внимания. Испарина преждевременного утомления проступила на лбу. Посторонние мысли тормозили вдруг необъяснимо оленившееся воображение. В частности, живо представилось, что не за горами день, когда он оторвется, наконец, от хлопотливых житейских обязанностей и хоть малость отдохнет на полке в прохладном помещении морга с лиловым потеком на пятке от чернильного карандаша. — Да ты часом не задремал ли, барин? — нетерпеливо окликнул Оська. — Вот он я, — вздрогнул Сергей Амоныч. — Итак, сижу раз вечерком у себя на Кронверском в одиночестве. Вокруг обступила туманная санкт-петербургская тоска. Беру телефонную трубку. — Нацепите мне, ангел мой, гвардии поручика Агарина. — Мерси. «Саша? Ты?» «Я», — отвечает заспанным голосом, а от самого винным перегаром так и разит. «Какой там оборотень покоя не дает?» «Немедленно», — приказываю ему, — «поднимайся с кровати, марш в сапоги, кати ко мне! Махнем-ка, братец, малость поупражнять руку, чтобы не отсохла без применения». Четверть часа не прошло. Сашка Агарин передо мной в натуральную величину. Кантики на нем, бантики, аксельбантики. Куда направим путь? В клуб, говорю. Кстати, там омары появились. Девятое чудо света. Летим по лестнице через ступеньку вниз. Улица распахивается по сторонам, врываемся. Так и есть. Наши в шменку дуются. Мы моментально к столам. Карту, банкомет... И к утру Сашка полтора родовых поместья спустил. А я бабушкины бриллианты на мелок записал. Сижу, как все обыгранный один, чуть в сторонке. И Фирсов подумал, что не иначе, как одинокая Митькина фигура в углу вдохновила его на этот сюжетный ход. Сижу! И раскаяние меня гложет за опаленную мою юность, за утраченную веру в человечество. И что гаже всего, череп на темени какой-то до черта болезненный, тоненький стал, ровно яичная скорлупа. Тут заря всходила, этакая розовая вата в окошке лезет. Гляжу, винные лужи под ногами, и в ней сторублевка плавает. Не поднять ли, думаю, авось отыграюсь, да неловко на людях гнуться. Так рассказывал Манюкин, и никто не замечал действительные лужи возле самых его ног, в которые плавала измятая Оськина изделие трехрублевая бумажка. Но все видели описываемую Манюкиным. И вдруг, как бы огнем опалило. Ощущаю за спиной у себя десятое чудо красоты и прелести земной. Так меня ровно продольным током в 560 вольт по всему нерву и прошибло. Значит, вот он, думаю, наступает мой, в колыбели мне предсказанный час, когда я должен безвременно угаснуть у ног безмерной красоты. Трещу по швам! Стиснул зубы до крови, не смею оглянуться. И Манюкин довольно удачно поскрипел зубами. Затем оборачиваюсь и вообразите, милые вы мои, сидит передо мною толстеннейший пудов на 12 господин. Обвислости на нем свисают кольцами. И за место рожи я такие, знаете ли, баклажан с румянцем лососиного цвета. Аденоид, а не человек, а, возможно, и сам дьявол, загримированный под выдающегося земного распутника. А рядом с ним... Манюкин с опаской покосился на застонавшего Доньку. Опершись так ручкой на его плечо. Она! Она! Ангельского типа блондинка! Чуть выше среднего роста, в чертах прозябания, как у пробудившегося из-под снега цветка. А глаза, черт меня возьми, в два раза синей потусторонней бездны. Боже праведный, думаю, а я-то Сашке не верил, что на женском волосе, ежели он с умной петелькой, тигра по улицам водить можно. Пригвоздился я к ней. Дрожу от предвестной гибели. Всего меня этого горит и ломит. Машинально дергаю за полу Агарина. Не томи, кто это, спрашиваю. Открой тайну немедленно, и я засыплю тебя чисто червонным золотом, как только получу наследство. В противном случае не ручаюсь за себя. Зачем тебе, глупый человек? Это ж рабыня дьявола. Все одно шепчу ему, смеясь и плача, молись за меня, я ее выкуплю. Кстати, передай поклон родной моей матушке, ибо я теперь как есть конченый ребенок. Попробуй, откупи, смеется. Это сам Гига Мантагуров, всемирнейший коннозаводчик, бабник и бакинский нефтяник, а по секрету говоря, в самом деле доверенное лицо из преисподней. Видишь, фибровые чемоданы у него по бокам. В них деньги, в каждом по нефтяному океану. Врешь, Сашка! Убей меня, Бог! Тогда прощай и отвернись, чтоб не видеть. Меж тем вокруг полнейший яролаж. Заплывшие свечи в бронзовых канделябрах догорают. Карты по полу раскиданы. Она одна сидит, подобно какой-нибудь там Венере Македонской, и свежестью, сахарной свежестью, как от арбуза, так и несет от нее. И тут возревает безумное решение в моем бессонном мозгу. Схватить ее немедленно в охапку, унести на руках куда-нибудь в безрассудную пустыню, чтобы обрабатывать там бесплодную почву просто лопатой, а в промежутках глядеться... Все погружать без одышки воспаленную душу в эти прохладные озера поднебесной красоты. Она бы спала на простой кошме, а я бы неслышно собирал ей землянику в окрестностях. Но с другой стороны, рассудок напоминает мне, что в карманах ни самого малейшего сантима не отправлять же красотку оную в пустыню багажом малой скорости, а самому пешком тащиться туда 7 лет по шпалам. И вдруг нечто вроде шаровидной молнии, но только пошибче, ударяет мне в голову, пронизывает насквозь все мое существо, и, заметьте, мелкой шампанской искоркой исходит через каблуки. Поднимаюсь в полный рост. Грудь моя расправлена при абсолютно неподвижном лице. Одна лишь бровь на мне играет, как подрисованная. Подхожу к Мантагурову. Как бацну вместо визитной карточки графином сельтерской о стол. «Бонжур, сатана! Гляди мне в лицо! Я никто иной, как Сергей Манюкин!» Он явно струсил, протягивает мне, не глядя, ближний чемодан с большими денежными средствами. «Но я не Гига!» — говорю ему сокрушенным тоном. Все зависит от обстоятельств, окружающих в данную минуту человека. И вот я никогда не причинял вреда никому, кроме себя одного. Жалел муравья, прежде чем наступить на него. Но сейчас ты будешь у меня прыгать до потолка. Он щупает меня глазами, замечает смертельную решимость, догадывается, в чем дело. и начинает заметно для глаза трепетать этими, как их, ну, всеми фибрами своего адского существа. И вот предлагаю ему на выбор. Либо будем сейчас же играть на нее, эту плененную тобою красоту, которую ты все равно не можешь оценить, либо прыгай пулей к потолку. Он вдруг хохотать. Кадык скачет и свирестит, ровно канарейка в глотке бьется. «А что поставишь?» — хрипит раздирающе. «Кузнецкий мост ставлю в Москве!» — вскричал я, бледнее от страсти. «Нет!» — усмехается, «моя дороже! Большой театр мазу!» «Мало!» «Душу ставлю, черт!» — сказал я тихо и поднял указательный палец в знак предупреждения. Тут он сдался. «Давай, сипит, в польский банчок на 17-ю!» Как раз 17 лет тому небесному созданию. «Мечу!» — два лакея колоды распечатывают. «Право-лево, право-лево, бац! Две дамы, вторая колода, наново, трах! 15, 16, две десятки!» Сашка шипит сбоку: «Отступи, байстрюк, отступи! Крахнешь! Они же на шампалах там нашего брата жарят!» «Я все мечу! Лица на мне нет, лица нет, лица!» Что-то непоправимое случилось в этом месте с Манюкиным. Остановившимися глазами он глядел прямо перед собою и, по-видимому, не понимал обстановки, а из его раскрытого рта вырвалось подавленное рыдание. Он прервал свое вранье от странного ощущения, что сердце его стало биться в висках, в спине, в пальцах, всюду, кроме места, где ему положено. Потом будто кто-то предвестно легонько дохнул ему в лицо, и это вовсе не походило на обычный земной ветерок. Вслед за тем он сделал героическую попытку продолжать рассказ, но вдруг забыл все. Забыл наотрез, даже не понимал, чего ждут направленные на него взгляды, а лишь шарил, ловя мурашки растерянными пальцами по лицу. У него нашлись силы, однако подняться и, порывисто хватаясь за воздух, двинуться вон отсюда, причем к запасному выходу прямо на улицу. Фирсов приписал его бегство страху испустить дух на полу воровского притона. Столь же натянутым представляется его объяснение, почему якобы с такой почтительной пристальностью недавние слушатели Манюкина проводили его глазами. Вдоволь наглядевшись людского страдания, сами посильно доставляющие его другим, они вряд ли способны были взволноваться зрелищем чего-то бесславного, одинокого конца, тем более что Манюкин и не помирал еще в тот раз. Только все та же встрепанная перекричала поднявшийся шум, чтоб не бросали старика, как собаку, уложили бы, милосердного снежку кинули ему на грудь. Но вслед за тем чей-то трезвый голос выразил основательное опасение, что кончина Манюкина в воротах могла бы привлечь нежелательное внимание ко всему району. «Прошу вас, родные! Занимайтесь каждый, кто чем занят. Сейчас мы это дельце обладим в самом лучшем виде», — успокоил своих гостей Артемий и мелким шажком засеменил во след ушедшему. За всеобщим гамом никто не приметил, как в комнате появился сурового облика кряжистый старик, старовер по одежде и бороде. Прежде чем успели разглядеть его толком, портьерка вторично отклонилась, оттягиваемая снаружи чьей-то услужливой рукой, а Донька, рванувшись вперед, отдернул вторую половину. В ту же минуту, во всем своем жутком великолепии, вошла Манька Вьюга. В отмену установившейся привычки сегодня на ней было розовое шелковое платье с фестонами, обрамленная по плечам тугой крахмальной антуанеткой. Ее сощуренные глаза, ища кого-то, повелительно обижали привставших от неожиданности гостей. Все в ней обозначало какую-то загадочную праздничную чрезвычайность. Ближние расступились, давая проход к Векшину, бесцельно стоявшему у стены. Но вьюга не пошла к нему. Видно, ей лишь убедиться требовалось, что он жив, одинок и рядом с нею. Вместо того она двинулась к Фирсову с приветливой улыбкой, как бы говорившей: «Ну вот, ты и в гостях у нас, Фирсов!» Да и по другим признакам. Далеко не двухдневное, а даже давнее знакомство связывало их. Может быть, с тех пор, когда она еще безликая, всего лишь веянием незнакомых духов, трепетом шелка, щемящим сигналом судьбы впервые обозначилась в его записной книжке. Сам не понимая отчего, Фирсов по-мальчишески подскочил ей навстречу и, тотчас же, вспыхнув от смущения, опустился назад на тугой неудобный диванчик. Вьюга тоже раздумала по дороге и вместо него подошла к облезлому зеркалу в простенке поправлять волосы. С крякотом волевого усилия, как вступая на эшафот, Агей вышел из дальнего угла и, тщательно дергиваясь, направился к отцу. Спрятанные в ямах под лбом глаза его косили и коварно поблескивали. Фирсов непроизвольно взглянул на часы с кукушкой, что висели сбоку при входе в игорную. На них было чуть больше половины второго ночи.